Глава 4. Серый туман смерти. Стоя на земле, залитой дурно пахнущей жидкостью, напоминающей кровь, я ощущал полнейшее разочарование. И это пауки называли испытанием? Без шкуры и выродки понятия не имели, что такое правильный бой. В них не было ни ярости настоящих воинов, ни безумия диких зверей, стремящихся уничтожить врага. Больше всего они напоминали плохо настроенные механизмы или же свежеподнятых ревенантов, которые еще не осознали, что только теплая человеческая кровь может сделать их мертвые тела намного сильнее. На первый взгляд их было около 20, но пользоваться оружием умела всего пара, да и то с раздробленными коленями от лоу-киков особо не пофехтуешь. Глупые попытки навалиться на меня всей толпой привели к тому, что я просто растягивал их в линию и сбивал с ног. Костяные мечи и копья им скорее мешали, чем помогали, так что, лишив одного из них клинка, я быстро закончил весь этот фарс. Наполненный энергией воды меч разрубал мышцы и дробил кости не хуже стального. Несколько минут, и я, следуя правилам, которым меня научили нюхачи черепах, начал работу мясника, отрубая головы этим существам. Мерзкая работа не мешала мне анализировать ситуацию. Почему все так легко? Колокол давно не использовался и не смог призвать более сильных противников? Или же я оказался слишком силен? Внутри меня зрело беспокойство от происходящего. Ненавижу, когда все идет слишком легко, обычно это означает, что что-то тут нечисто. Напрочь игнорируя мои сомнения, гаки пели свои нечестивые гимны. Они были единственными, кто был по-настоящему счастлив от этой бойни. Бестелесные создания пели мне осанну, восхваляя меня, и вновь пытались склонить меня на путь уничтожения всего живого для собственного возвышения. По ощущениям, я чувствовал себя намного бодрее, чем когда только пришел сюда. «Ты вновь недооцениваешь противника. Такой, как ты, просто создан для уничтожения множества слабых противников. Каждая смерть делает тебя лишь сильнее благодаря Гаки, но теперь подумай и вспомни, что сказал тебе убийца духов, который не знает о твоей связи с миром голодных духов». На мгновение я абстрагировался от мерзкой картины перед моими глазами и начал анализировать весь бой с самого начала. 5 порталов открылись почти одновременно, и вот я ухожу от броска копья. Не будь у меня активирована аура восприятия, то с большой вероятностью бой бы пошел совершенно по другому сценарию. Перед моими глазами проносились одна за другой картины, как я побеждаю без шкурых. Жесткие удары в полную силу на чудовищной скорости не только ломали моих противников, но и изматывали мое тело. Лишь энергия, даруемая Гаки в обмен на смерть моих врагов, позволяла мне сражаться в таком стиле. До меня начало доходить, что для большинства моя техника совершенно не подходит. Есть множество классных бойцов, но им никогда не стать чемпионами, потому что их предел 3 раунда. И то зачастую в 3-м они дышат, как загнанные лошади, и любой, кто умеет правильно распределять силы, будет для них как криптонит для Супермена. Недаром последние 2 раунда неофициально считаются чемпионскими. Дошло наконец-то! Путь идущего к небу заключается не просто в понимании себя. Ты должен познать свою суть и следовать за ней. Это единственный способ достичь совершенства. Не бывает 2 одинаковых путей к небу, каждый идущий уникален. Пойми, недооценивать противника очень опасно, а переоценивать свои возможности — верная смерть, когда ты будешь сражаться с лучшими из лучших. Когда ты будешь понимать себя полностью, ты станешь поистине непобедим. Никогда не строй свой план на бой в расчете на какую-то отдельную промашку врага. Только твоя готовность выложиться на максимум и использовать любой, даже самый маленький шанс поможет тебе победить любого врага. Спасибо, наставник. Мне кажется, я действительно осознал. Поклонившись на 4 стороны, я отдал дань уважения поверженным врагам. Да, они были слабаками, но благодаря им мне стало гораздо понятнее, куда мне двигаться дальше. Медленно поднимаясь к ожидающим меня спутникам, я вспомнил ночь нападения пауков на громовую жемчужину. В моей голове вновь возникла картина битвы с серым Кихо-паука. Как тогда я почувствовал тягучую энергию умирающих, кружащуюся вокруг меня, и потянулся к ней всей своей душой, пытаясь вобрать ее как можно больше. Серая вспышка вспыхнула перед моими глазами. Как я мог это забыть? И почему именно сейчас вспомнил? «Я закрывал от тебя эти воспоминания. Ты был не готов к пониманию этой силы», — раздался голос Тинжола в моей голове. «В твоем случае использование энергии смерти при столь неразвитых кольцах привело бы лишь к одному. Ты бы стал не просто пожирателем крови Гуйдзин. Ты бы при жизни начал превращаться в одного из великих владык голодных духов». Я вспомнил блистательного кулака, который охотился со своей стаей, и осознал, что это не тот путь, по которому я готов идти для достижения могущества. «Учитель, что же изменилось, если вы решили открыть мне воспоминания?» Сам того не осознавая, я перешел на формальный стиль речи, и это, похоже, задело старого воина. «Изменился ты! Твоя связь с царством голодных духов — это часть тебя. И отрицая ее, ты никогда не сможешь пройти путем, идущего к небу. Отныне твоя задача — стать цельным, сплести воедино все, чему тебя учили, и то, к чему стремишься ты сам. Именно тогда ты пробудишься по-настоящему и станешь великим воином». «Спасибо, Тинжол». Судя по ощущениям, предок осознал, что я говорю искренне, и в ответ на мои слова мне пришло ощущение покоя и легкой гордости. Клановый палач не сомневался, что его ученик сможет достичь самых высоких вершин. Стоило мне подняться на самый верх, как убийца духов налил мне воды в бронзовую чашу и с легким поклоном произнес: «Это ты называешь экономией сил, Ян?» Его голос звенел от возмущения. «Учитель, я осознал свою ошибку, и этого больше не повторится. Но, закончив бой так быстро, я получил дополнительное время на отдых», — ответил я с легким поклоном и сделал глоток безумно вкусной холодной воды. «Очень надеюсь на то, что ты действительно осознал. Первая волна всегда самая слабая, на ней пауки тренировали новичков, которые только-только пробудили ядро». «Значит, дальше будут противники посерьезнее? Меня просто распирало от желания проверить, смогу ли я использовать силу энергии смерти». «Дальше будет куда интереснее», — губы Кваны искривились в злой усмешке. «Следующая волна для тебя будет легкой прогулкой, если не будешь глупить и слишком увлекаться. А вот начиная с заката, после гибели всех тварей, из портала может выйти кто-то из старших. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что бой с кем-то из них будет куда сложнее». «А есть возможность узнать, с кем мне предстоит сражаться?» Моя сущность профессионального бойца вновь взяла верх. Лучше всего детально изучить своего врага и выйти на бой во всеоружии. Перед каждым чемпионским боем мы с тренерским штабом изучали видео предыдущих боев моих противников, часами ища ключи к победе. Иногда достаточно знать, как изменяется траектория движения ног после удара, чтобы подготовить хорошую ловушку. «К сожалению, мне это не под силу. Только чистокровные пауки могли пробудить все свойства колокола». Пожиратель посмотрел мне в глаза и тихонько произнес: «Считай, что каждый следующий бой будет в два раза тяжелее предыдущего. Рассчитывай, что старшие придут и на закате, и в полночь. Думаю, ты понимаешь, что на рассвете за тобой придет кто-то из настоящих мастеров. Я не исключаю, что они изучают твой стиль боя, отдавая мелочь тебе на растерзание». «Наставник», — я посмотрел ему прямо в глаза и спросил, «это ваше предположение или вы точно уверены?» «Считай, что это предчувствие. Но на моем уровне владения силой колец от таких предчувствий не отмахиваются». «Спасибо». Я низко ему поклонился и отправился к моей команде. Не знаю как, но в этом месте трупы разлагались практически мгновенно. Когда я спустился, кости уже практически превратились в прах. Стоило задеть носком сапога останки, и они тут же осыпались, как замок из песка. Самое плохое, что оружие тварей постигло та же участь. Придется надеяться только на себя. Ну да мне не привыкать. Убийца духов вновь затянул молитвенную песнь, а я сел посреди камней в позу лотоса и закрыл глаза, стараясь максимально усилить ауру восприятия. Нервничать и пытаться понять, откуда нанесут первый удар, я не видел смысла. Все равно будут атаковать со спины, думая, что я не жду этой атаки. С закрытыми глазами я начал чувствовать, как мир меняется. Как напрягаются энергетические потоки вокруг меня, словно что-то извне пытается прорваться сюда. Одна, вторая, третья. Вокруг меня сформировалось 5 точек присутствия чужой и очень злой воли. Ее владелец хотел чувствовать боль и смерть. Для него это была естественная среда. Мои губы искривились в злой усмешке. Раз он хочет боли и смерти, он их получит. Резко прокатившись по каменной площадке вперед, я поднялся на ноги. Из порталов медленно выходили мои противники. Краснокожие человекоподобные существа больше всего напоминали извращенное воплощение самураев, у которых сняли шлем вместе со скальпом, оставив лишь голый череп, а их маски вживили в лицо. Судя по тому, как эти демонические твари перерыкивались, они были не просто стайными. Они были разумны. что дополнительно подтверждалось тем, как они начали меня окружать, размахивая своими четырехгранными дубинками, сделанными из какого-то черного металла. Уважение к себе начинается с того, что ты всегда следуешь своему внутреннему закону. Каждый твой шаг должен вести тебя к цели, которую ты держишь в своем сердце. Один из моих тренеров любил говорить, что любой бой — это шаг к смерти. Лишь признав себя мертвым, ты по-настоящему освободишься и сможешь использовать весь свой потенциал. Короткий поклон, и пляска со смертью началась. Эти существа знали, что такое бой, и в целом были неплохими бойцами, но сражаться в группе, да еще против более опытного и быстрого бойца, их явно не учили. Им бы держаться строем, пытаясь сломать меня с помощью своих железок, но нет, они рванули на меня толпой со всех сторон, пытаясь смять. Глупость, за которую первый из них тут же поплатился жизнью. Если ты отдаешь инициативу врагу, он сможет навязать тебе свои правила боя. Если ты играешь первым номером, то все в твоих руках. Короткий рывок навстречу врагу и тут же нырнуть под удар дубинки. Хлесткий удар ребром ладони, наполненной энергией воды, по горлу, и позвоночный столб существа сломался, как хворостинка. Холодная энергия омыла мое тело, даруя мне ощущение силы. А потом началась безобразная свалка, в которой был лишь один победитель. Удары сыпались со всех сторон. Их явно учили сражаться, но они были слишком медленные и слишком хрупкие для таких пугающих существ. Постоянно смещаясь, я делал то, что умею лучше всего. Бил. Тело, закованное в броню из энергии земли, позволяло мне рисковать. Кулак, локоть, голова, мне было плевать, куда попадает враг. Каждый удар ломал кости и рвал мышцы. Я упивался боем, словно дикий зверь. В какой-то момент до меня дошло, что мои глаза закрыты, и это мне совершенно не мешает. Мы кружились по площадке, и они падали один за другим, не выдерживая силы моих ударов. Они начали что-то подозревать, когда их осталось только пятеро, а я был покрыт чужой кровью с ног до головы. Древняя как мир мантра крутилась в моей голове, а ей подпевали голодные духи, щедро делясь со мной своей силой. Бабушка Ордана права. Мы — чудовища. Пока я был человеком, мне было непонятно это упоение безумием боя. Меня ограничивали условности и законы, но этот мир заставил меня отбросить все наносное и стать тем, кто я есть на самом деле. Бойцом. Правила, условности — все это чепуха. Главное — это священное пламя, которое горит внутри твоего сердца. Настоящий боец сражается ради сражения и так избегнет греха. Я словно почувствовал, как вздрогнул от этих мыслей Тинджол. Шаг, и я принимаю удар дубинки на жесткий блок предплечьем, а мои пальцы резким движением вырывают горло врага. Кровь, словно фонтан, льется мощной струей. Больше я не защищаюсь. Здесь и сейчас я — охотник. Пусть они вооружены и их больше, но они уже мертвецы. В моей голове играла незнакомая энергия, призывающая меня рваться в бой, уничтожая врагов максимально быстро и жестко. Вспышка света, и мир раскрашивается мириадами красок, но я чувствую, что все это сейчас мелочь, не заслуживающая внимания. Важно лишь то, что от убитых идет странный серый дым, в котором купаются голодные духи, кружащие вокруг меня. Их бледно-зеленая энергия наполняет мои жилы, и меня настигает ощущение самадхи. Словно со стороны я видел, как мое тело играючи расправляется с врагами, и в то же время я постигал серый туман смерти. Я чувствовал его всей своей душой, всем естеством. Мои меридианы создавали новые узлы, позволяющие мне впитывать его в себя. Вспышка, и я вновь встаю посреди залитой кровью площадки, а на меня несется с диким криком последний боец. Сам не понимая как, я потянулся к серому туману смерти, и он окутал меня. Шаг вперед, и на выдохе с моих рук срывается десяток призрачных черепов с острыми, как бритва, клыками, которые с диким хохотом вырывают гигантские куски мяса из тела моего врага. На моих глазах меньше чем за пару секунд некогда живое существо превратилось в полуобглоданный кусок мяса, истекающий кровью. К моему горлу подкатила тошнота, когда до меня дошло, что это сделал именно я. Все демоны Дзигоку, я не хочу убивать своих врагов так. Мой мальчик, поверь мне, пройдет время, и ты поймешь, что смерть — это всего лишь смерть. Главное, как ты живешь и для чего. Они пришли сюда за твоей жизнью и душой. Неужели ты не понимаешь, что проиграй ты, и сегодня у них был бы сытный ужин из последнего ворона в Нефритовой империи? Спасибо за помощь, учитель. Интерлюдия. «Ты затеяла очень опасную игру». Младшая из сестер пила свое любимое вино и смотрела, как нефритовый магистрат пишет очередное письмо. «Ты все еще сомневаешься? Даже после того, как сама убедила Квану участвовать?» Кумихо подняла свои глаза на кузину и улыбнулась. Она слишком давно знала Хотару, чтобы нервничать. Единственная слабость ее сестры — это ее любовник. Но любой, кто решал использовать это, заканчивал одинаково — жестокой смертью. Сого Кван не просто пожиратель. Он любимый ученик главы секты убийцы духов, и если все пойдет, как она планирует, будущий глава. Он привязался к парню. У него давно не было достойных учеников, а Ян такой же безумец. Хотару сделала очередной глоток. «Тебя не смущает, что вокруг этого мальчишки слишком много интересантов?» «Ты слишком сильно погрузилась в дела армии, моя дорогая». Девятихвостая искренне улыбалась, что с ней бывало крайне редко. «Он лишь один из элементов в моем плане. Не сработает его карта, воспользуемся другой». «А эта девчонка Феникс? Она же может получить все, что угодно. Почему она тут?» «Если цветок лотоса поддерживает моего протеже, мне же лучше. Она, как и ее брат, безумцы, стремящиеся к личному могуществу и мало интересующиеся большой игрой». «Это Хуалианг мало интересуется политикой? А как же все его нововведения, от которых так бесятся львы?» «Хотару», — терпеливо, словно ребенку, продолжила объяснять нефритовый магистрат. «Он хочет усилить империю и, используя энергию веры людей, прорваться через несколько рангов». Видя широко раскрытые глаза Тысячника, она кивнула. «Поверь, такие методики есть. И наши аналитики считают, что он с вероятностью больше 70% справится. Этот парень настоящий гений, и нам всем надо радоваться, что он на стороне нефритовой империи». Закончив свое письмо, она перечитала его еще раз и довольно улыбнулась. Ее погибший любовник гордился бы ею. Империи пора возродиться.